Глава 28. Стаценко, начальник планового отдела треста «Краснодон-Уголь», был еще не старым человеком, где-то между 45 и 50. Он действительно был сыном мелкого чиновника, до революции служившего в акцизе, и действительно никогда ни в чем не был замешан. По образованию он был инженер-экономист, и всю жизнь работал как экономист-плановик в различных хозяйственных организациях. Нельзя сказать, чтобы он быстро продвигался по служебной лестнице, но он и не стоял на одном месте. Можно сказать, что он восходит не с этажа на этаж, а со ступеньки на ступеньку. Но он всегда был недоволен тем местом, какой занимал в жизни. Он был недоволен не тем, что его трудолюбие, энергия, знания, скажем, недостаточно используются, и в силу этого он не имеет от жизни того, чего бы он заслуживал. Он был недоволен тем, что не получает от жизни всех ее благ без всякой затраты труда, энергии и знаний. А то, что такая жизнь возможна, и что она приятна, он это наблюдал сам в старое время, когда был молодым, а теперь он любил читать об этом в книгах, о старом времени или о заграничной жизни. Нельзя сказать, чтобы он хотел стать баснословно богатым человеком, крупным промышленником или купцом, или банкиром. Это тоже потребовало бы от него энергии, волнений. Вечная борьба, соперники, стачки — какие-то там, черт бы их побрал, кризисы. Но ведь существуют же на свете тихие доходы. Какая-нибудь там рента или просто хороший оклад на спокойной и почтенной должности. Существует везде, но только не у нас. И все развитие жизни у нас. Показывала Стаценко, что годы его идут, а он все больше отдаляется от идеала своей жизни, и поэтому он ненавидел общество, в котором жил. Но, будучи недоволен общественным устройством и своей судьбой, Стаценко никогда ничего не предпринимал для изменения общества и своей судьбы, потому что он всего боялся. Он боялся даже крупно сплетничать и был самым обыкновенным, рядовым сплетником, не выходившим за пределы разговоров о том, кто сколько пьет и кто с кем живет. Он никогда не критиковал конкретных лиц, ни ближних, ни дальних, но любил поговорить вообще о бюрократизме в учреждениях, об отсутствии личной инициативы в торговых организациях, о недостатках образования молодых инженеров по сравнению с его временем, и о некультурном обслуживании в ресторанах и в банях. Он никогда ничему не удивлялся и склонен был от всех людей ждать решительно всего. Если кто-нибудь рассказывал о крупной растрате, о загадочном убийстве или просто о семейной неприятности, Стаценко так и говорил: «Я лично не удивляюсь, всего можно ждать. Я, знаете ли, жил с одной дамочкой, очень культурной, между прочим, замужняя, и она меня обокрала». Как и у большинства людей, все, что он носил, чем обставлял квартиру, чем мылся и чистил зубы, было отечественного производства и из отечественных материалов. И в компании инженеров, побывавших в заграничной командировке, Стаценко любил за рюмкой водки простовато и хитровато подчеркнуть это. «Наше, советское», — говорил он, теребя полной и необыкновенно маленькой по его грузной комплекции рукою кончик рукава своего пиджака в полоску. И нельзя было понять, говорит ли он это с гордостью или в осуждении. Но втайне он завидовал заграничным галстукам и зубным щеткам своих товарищей, до того, что его малиновая лысина вся покрывалась потом. «Примиленькая вещичка», — говорил он, — «подумайте только, зажигалка, Она же перочинный ножик, она же пульверизатор. Нет, все-таки у нас так не умеют, — говорил этот гражданин страны, в которой сотни и тысячи рядовых крестьянских женщин работали на тракторах и комбайнах на колхозных полях. Он хвалил заграничные кинокартины, хотя их не видел, и мог часами по нескольку раз в день перелистывать заграничные журналы. Не те журналы по экономике горного дела, которые иногда попадали в трест. Эти журналы его не могли интересовать, поскольку он не знал языков и не стремился их изучить. А те, что завозили иногда сослуживцы, журналы мод и вообще такие журналы, в которых было много элегантно одетых женщин и просто женщин, возможно, более голых. Но во всех этих высказываниях, вкусах, привычках и склонностях не было ничего подчеркнутого, что резко выделяло бы его среди других людей. Потому что многие, очень многие люди, у которых были совсем другие интересы, иная деятельность, иные мысли и страсти, в общении со Стаценко в том или ином случае проявляли сходные с ним вкусы или взгляды, не задумываясь над тем, что в их жизни они занимают десятое или последнее, или просто случайное место. А в жизни Стаценко они являются выражением всей его натуры. И так бы он и прожил, этот грузный, с малиновым лицом и лысиной, медлительный, не вызывающий, но достойно солидный человек-невидимка, с тихим низким грудным голосом и маленькими красными глазками застарелого любителя выпить, прожил бы до конца дней, ни с кем не дружа, принимаемый решительно всеми среди ненавистных ему дневных и ночных служебных часов, заседаний месткома, непременным членом которого он состоял, среди выпивок и преферансов, поднимаясь независимо от собственной воли, со ступеньки на ступеньку по медленной служебной лестнице. Так бы он и прожил, если бы то, что страна, в которой жил этот человек-невидимка, не может выстоять против Германии, было ясно Стаценко с самого начала. Не потому, что он был осведомлен о ресурсах обеих стран и хорошо разбирался в международных отношениях, он решительно не знал и не хотел знать ни того, ни другого, а потому что не могла же страна, которая не соответствовала идеалу его жизни, выстоять против страны, которая, как он полагал, вполне отвечала идеалу его жизни. И уже в тот воскресный час июня, когда он услышал по радио речь Молотова, Стаценко ощутил во всех внутренностях некоторое беспокойство, род волнения, возникающего перед необходимостью перемены обжитой квартиры. При каждом известии об оставлении Красной Армии городов, все более отдаленных от границы, он все более понимал, что квартиру переменить необходимо. А в момент взятия Киева Стаценко уже был как бы в пути на новое место жительства с грандиозными планами его устройства и освоения. Так, к моменту вступления немцев в Краснодон, Стаценко проделал духовно примерно тот же путь, что Наполеон проделал физически с момента бегства с острова Эльбы до вступления в Париж. Генералу фон Венцелю его, Стаценко, долго и грубо не впускали. Сначала часовой, потом денщик. На беду его из дома вышла бабушка Вера, которой Стаценко очень боялся. И он сам, не зная, как это получилось, торопливо снял шляпу, поклонился бабушке в пояс и сделал вид, что воспользовался двором, чтобы пройти с улицы на улицу. И бабушка не нашла в этом ничего удивительного. Все-таки он дождался у калитки выхода молоденького адъютанта. Толстый Стаценко, сняв шляпу, в припрыжку бежал сбоку и немножко сзади немецкого офицера. Адъютант, не глядя на него и не вникая в то, что говорил Стаценко, указал ему пальцем на немецкую комендатуру. Комендант города Штоббе, штурмфюрер службы СС, был из тех отлитых по единой модели пожилых прусских жандармов, каких Стаценко в юности своей немало насмотрелся в Ниве на фотографиях, изображавших встречи венценосцев. Штурмфюрер Штоббе был апоплексичен, каждый ус его с проседью был туго закручен, как хвост морского конька, а дутловатое лицо его, покрытое мельчайшей сетью желто-сизых прожилок, было налито пивом, а выпученные глаза были того мутно-бутылочного цвета, в котором нельзя отличить белка от роговицы. «Вы хотите служить в полиции?» Отбросив все несущественное, прохрипел штурмфюрер Штоббе. Стаценко, застенчиво склонив на бок голову и плотно приложив к ляжкам полные маленькие руки с пальчиками, похожими цветом и формой на заграничные консервированные сосиски, сказал: «Я инженер-экономист, я бы полагал, к майстеру Брюкнер!» Не дослушав, прохрипел Штоббе и так выпучил водяные глаза со слившимся белком и роговицей, что Стаценко, зигзагообразно отступая от коменданта, вышел в дверь задом. Жандармерия помещалась в длинном, давно беленом и облупившемся одноэтажном бараке, прижавшемся к горушке ниже райисполкома и отделенном пустырем от района города, называвшегося в просторечии Восьмидомики. Раньше там помещалась городская и районная милиция. И Стаценко запросто бывал в этом помещении как-то перед войной в связи со случившейся у него на дому покражей. Сопровождаемый немецким солдатом с ружьем, Стаценко вошел в полутемный коридор, так знакомый ему, и вдруг отпрянул в испуге. Он чуть не столкнулся с длинным, на полтуловище выше Стаценко, человеком, и, вскинув глаза, узнал в этом человеке, в старомодном картузе, известного в Краснодоне шахтера, Игната Фомина. Игната Фомина никто не сопровождал. Он был в начищенных сапогах и в костюме, таком же приличном, как и у Стаценко. И оба этих прилично одетых господина, шмыгнув глазами, разошлись, будто не узнали друг друга. В приемной того самого кабинета, где помещался когда-то начальник краснодонской милиции, Стаценко увидел перед собой Шурку Рейбанда, экспедитора хлебозавода, в хорошо знакомом Стаценко черной с малиновым верхом кубанке на маленькой смуглой костяной головке. Шурку Рейбанда, выходца из немецких колонистов, знал весь город, потому что он отпускал хлеб столовым всех учреждений, хлебным киоскам и магазинам Горпо. Никто его и не звал иначе, как Шуркой Рейбандом. «Василий Ларионович!» — в тихом изумлении сказал Шурка Рейбанд, но, увидев за спиной Стаценко солдата, запнулся. Стаценко склонил лысину немного на бок и вперед и сказал: «Что вы, господин Рейбанд! «Я хочу», — он сказал, — «не служить, а услужить». Господин Рейбенд приподнялся на носках, помедлил и, не постучавшись, нырнул в кабинет начальника. И стало ясно, что Шурка Рейбенд является теперь неотъемлемой составной частью нового порядка — Орнунга. Он пробыл там довольно долго. Потом в приемной прозвучал начальственный звонок, и немецкий солдат-писарь, одернув мышиный мундирчик, провел Стаценко в кабинет. Майстер Брюкнер был, собственно, не майстер, а вахтмайстер, то есть жандармский вахмистер. И это была, собственно, не жандармерия, а краснодонский жандармский пункт. Окружная жандармерия помещалась в городе Ровеньки. Впрочем, майстер Брюкнер был не просто вахтмайстер, а гауптвахтмайстер, то есть старший жандармский вахмистер. Когда Стаценко вошел в его кабинет, майстер Брюкнер не сидел, а стоял, заложив руки за спину. Он был высокий и не очень тучный, с опущенным и сильно выдавшимся круглым животом. Под глазами у него были мягкие морщинистые темные мешки того происхождения, которое, если вникнуть в него, могло бы пояснить, почему гаупт-вахтмайстер Брюкнер проводил большую часть своей сознательной жизни стоя, а не сидя. «По образованию и опыту я инженер-экономист. Я полагал бы, — сказал Стаценко, застенчиво склонив голову и приложив к брюкам в полоску плотно сдвинутые пальчики сосиски. Майстер Брюкнер повернул голову к Рейбенду и брезгливо сказал по-немецки: «Скажи ему, что по полномочию фюрера я назначаю его бургомистром». В ту же самую секунду Стаценко представил себе, какие люди из тех, кого он знал, кто раньше проходил мимо него или относился к нему по-небратски, теперь попадут в зависимость от него. И он низко склонил лысину, сразу покрывшуюся потом. Ему казалось, что он много и сердечно благодарит майстера Брюкнера. На самом деле он молча шевелил губами и кланялся. Майстер Брюкнер отогнул полу мундира, открыв плотно обтянутый брюками опущенный живот, круглый, как кавун, вынул из кармана золотой портсигар, достал сигаретку и прямым точным движением большой в ромбиках желтой кожи руки вставил сигаретку между губ. Подумав, он взял из портсигара еще одну сигаретку и протянул ее Стаценко. Стаценко не посмел отказаться. Потом майстер Брюкнер, не глядя, нащупал на столе распечатанную узкую плитку шоколада, не глядя, отломил от нее несколько слитных квадратиков и молча протянул Стаценко. «Это не человек, а идеал», — рассказывал впоследствии Стаценко своей жене. Рейбенд припроводил Стаценко к заместителю старшего вахмистра господину Балдеру, который был уже просто вахмистром, и всей своей комплекцией, манерами, даже тихим низким грудным голосом так походил на Стаценко, что будь Стаценко в немецком мундире, его уже трудно было бы отличить от вахмистра. Стаценко получил от него инструкцию о сформировании городской управы и ознакомился со всей структурой власти при новом порядке Орднунге. Согласно этой инструкции, Краснодонская городская управа во главе с бургомистром была просто одним из отделов канцелярии немецкого жандармского пункта. Так Стаценко стал бургомистром. А Виктор Быстринов и дядя Коля стояли теперь друг против друга, разводили руками и говорили: «Кому же тогда можно верить?» В тот вечер, когда Матвей Шульга распростился с Кондратовичем, ему уже ничего не оставалось, как направить свой путь к Игнату Фомину на Шанхай. По внешним признакам, а только по внешним признакам и мог теперь Матвей Костиевич составить первое впечатление, Фомин произвел на него благоприятное впечатление. Костиевичу понравилось, что когда он сказал пароль, Игнат Фомин не выразил волнения и излишней торопливости, а внимательно осмотрел Костиевича, кинул взгляд вокруг, потом пропустил Костиевича в горницу и только здесь сказал ему отзыв. Фомин был очень немногословен и ни о чем не расспрашивал, а только внимательно слушал и на все распоряжения отвечал: «Будет сделано». Понравилось Костевичу и то, что Игнат Фомин у себя дома был в жилете под пиджаком и при галстуке, и с часами с цепочкой. В этом он видел признак культурного, интеллигентного рабочего, воспитанного в советское время. Правда, некоторые мелочи не то чтобы не понравились Костиевичу, они были так незначительны, что не могли вызвать с его стороны столь определенного отношения, но были отмечены им как неприятные. Ему показалось, что жена Фомина, мясистая, сильная женщина, широко поставленными узкими косящими глазами и неприятной улыбкой, обнажавшей крупные редкие желтые зубы, с первого же момента их знакомства стала относиться к нему, к Шульге, как-то уж очень льстиво и угодливо. Еще невольно отметилось ему в первый же вечер, что Фомин Игнат Семенович, так сразу же стал называть его Шульга, немного скуповат. На откровенное заявление Костиевича о том, что он сильно проголодался, Фомин сказал, что с продовольствием им, должно быть, будет туговато. И они действительно, нельзя сказать, чтобы уж так хорошо покормили его при их достатке. Но Костиевич видел, что они едят то же, что и он, и подумал, что он не может знать всех личных обстоятельств их жизни. И эти мелочи не могли разрушить того общего благоприятного впечатления, какое Фомин произвел на Матвея Костиевича. А между тем, самый худший и последний из людей, к которому Матвей Костиевич мог бы зайти без всякого выбора, по чистой случайности, был бы лучше Игната Фомина. Потому что из всех людей, населявших город Краснодон, Игнат Фомин был самым страшным человеком, страшным особенно потому, что он уже давно не был человеком. До 1930 года у себя на родине, в Острогожском округе Воронежской области, Игнат Фомин, который вовсе не был тогда Игнатом Фоминым, слыл самым богатым и сильным человеком. Он владел непосредственно и через подставных лиц двумя мельницами, двумя конными машинами-лобогрейками, многими плугами, двумя веялками, молотилкой, имел три усадьбы, до десятка лошадей, шесть коров, несколько десятин плодового сада, пасеку до ста ульев. И кроме постоянно работавших у него четырех батраков, он мог исподволь пользоваться трудом крестьян из нескольких волостей, потому что во всех этих волостях было много людей, материально зависевших от него. Он был богат и до революции, но еще богаче были два его старших брата, особенно тот старший брат, который унаследовал хозяйство отца. А Игнат Фомин, как самый младший, женившийся перед войной 14-го года и выделенный отцом на самостоятельное хозяйство, был обиженным. Но после революции, вернувшись с германского фронта, Игнат Фомин очень ловко использовал свою якобы бедность, прикинулся обиженным старой властью человеком и проник во все органы советской власти и общественные органы села, начиная с комитета бедноты, как человек не только неимущий и революционный, но и беспощадный к врагам революции. Используя эти органы власти и то, что братья его были, как и он, действительно богатые и ненавидевшие советскую власть люди, Игнат Фомин подвел под суд и высылку сначала самого старшего, а потом и второго брата, завладел их имуществом и пустил по миру их семьи с малыми детьми, которых ему было не жаль, особенно потому, что своих детей у него не было, и он не мог их иметь. Так он стал в округе тем, кем он был. И до самого 1930 года, несмотря на эти богатства, многие представители власти считали его своеобразным явлением на советской почве, богатым, но вполне своим человеком, так называемым культурным хозяином. Но крестьяне ряда властей, куда простиралось его влияние, знали, что это беспощадный кулак-кровопийца и страшный человек. И когда в 30-м году стали создаваться колхозы, и народ при поддержке власти начал раздевать богатеев, на Игната Фомина, жившего тогда под старой собственной фамилией, обрушилась волна народной мести. Игнат Фомин лишился всего и подлежал высылке на север. Но как человека известного и, казалось, смирного, местные власти не взяли его до высылки под стражу. А Игнат Фомин с помощью жены ночью убил председателя сельского совета и секретаря сельской ячейки. В эти дни председатель и секретарь жили не при своих семьях, а в помещении сельского совета. И в ночь, когда подстерег их Фомин, вернулись из гостей сильно выпившие. Фомин убил их и бежал вместе с женой сначала в Лиски, а потом в Ростов-на-Дону, где у него были свои верные люди. В Ростове он купил документы на имя рабочего железнодорожных мастерских Игната Семеновича Фомина, документы, по которым он выглядел заслуженным рабочим человеком, выправил соответствующие документы и на жену свою. И так он появился в Донбассе, зная, что там очень нужны рабочие руки и не будут допытываться, кто он и откуда. Он твердо верил в то, что рано или поздно дождется своего часа, а пока что наметил для себя определенную ясную линию поведения. Прежде всего он знал, что должен трудиться на совесть. Во-первых, потому что так ему легче будет спрятаться. Во-вторых, потому что добросовестный труд при его сноровке и умении даст ему возможность жить в достатке. И в-третьих, потому что, как он ни был богат в прошлом, труд всегда был ему в привычку. А кроме того, он решил особенно не высовываться, не лезть в общественные дела, а к начальству относиться с покорностью и, избави Бог, никого не критиковать. Так с течением времени этот человек-невидимка стал уважаем властями не только как прилежный и честный рабочий, но и как человек большой скромности и дисциплины. У него хватило выдержки ничем не изменить этой своей линии поведения, даже когда немцы подошли близко к Ворошиловграду. Он не сомневался в том, что немцы будут здесь. И только когда его спросили, не согласится ли он предоставить свою квартиру подпольной организации на случай прихода немцев, Он чуть не выдал себя. Такое им овладело чувство злорадства и наслаждение местью. И даже то, что так понравилось Шульге, что Фомин ходил у себя дома в пиджаке и в галстуке и при часах, объяснялось не его любовью к опрятности. В обычное время он, как и все рабочие, одевался чисто, но в простую повседневную одежду. А объяснялось тем, что он с часу на час ждал немцев и, желая понравиться им, вытащил из сундука все лучшее из того, что имел. В то время, когда Стаценко находился сначала у старшего жандармского вахмистра Брюкнера, а потом у вахмистра Балдера, Матвей Костевич лежал в том же бараке на второй половине в маленькой темной каморке, избитый и окровавленный. В прошлом вся эта половина барака, состоявшая из нескольких камер и разделенная вдоль узким коридором, продолжением коридора, разделявшего служебные помещения милиции, представляла собой единственное в Краснодоне место заключения. Новый порядок Орднунг состоял в том, что теперь те несколько общих камер и несколько одиночек, которые составляли помещение дома заключения, были битком набиты мужчинами, женщинами, подростками и стариками. Здесь были люди из города и из станиц и хуторов, задержанные по подозрению в том, что они советские работники, партизаны, коммунисты, комсомольцы, люди поступком или словом, оскорбившие немецкий мундир, люди, скрывшие свое еврейское происхождение, люди, задержанные за то, что они без документов, и просто за то, что они люди. Людей этих почти не кормили и не выпускали не только на прогулку, но и по естественным надобностям. В камерах стояло невыносимое зловоние, и старые полы барака, давно тронутые грибком, были загажены, пропитаны мочой и кровью. Но как не забиты были все камеры, Матвея Шульгу или Евдокима Остапчука, под чьим именем он был арестован, поместили отдельно. Он был избит еще когда его брали. Он оказал сопротивление и обнаружил такую физическую силу, что с ним долго не могли справиться. Потом его били здесь, в тюрьме. Гаупт-вахтмайстер Брюкнер, вахтмайстер Балдер и арестовавший его ротенфюрер СС Фенбонг, начальник полиции Соликовский и немецкий полицейский Игнат Фомин, надеясь сразу же, пока он не пришел в себя, сломить его волю. Но если от Матвея Костевича нельзя было ничего выведать в обычном состоянии, тем более нельзя было ничего выведать, когда он был в ожесточении борьбы. Он был так силен, что и теперь, избитый и окровавленный, он лежал не от изнеможения, а заставлял себя лежать, чтобы отдохнуть. И если бы его снова взяли, он мог бы еще сражаться столько, сколько бы потребовалось. У него саднило лицо, один глаз затек кровью. У него страшно ломило руку, по которой выше кисти его ударил железным прутом унтерфенбонг. Душу Матвея Костевича терзали представление того, как немцы где-то так же мучают его жинку, его детей, мучают из-за него, из-за Шульги, и нет уже никакой надежды, чтобы он когда-нибудь мог их спасти. Но страшнее физической боли и этой душевной муки палило Костевича сознание того, что он попал в руки врага, не выполнив своего долга, и что он сам в этом виновен. То, казалось бы, естественное в его положении оправдание, что не он, а другие люди, давшие ему ненадежную явку, виноваты в его провале, Только в самое первое время пришло ему в голову, но он тотчас же отбросил его, как ложное утешение слабых. По опыту своей жизни он знал, что успех всякого общественного дела не может не зависеть от многих людей, среди которых найдутся и такие, кто плохо выполнит свою часть дела или просто ошибется. Но только слабый духом и жалкий человек, будучи поставлен на чрезвычайное дело в чрезвычайных обстоятельствах и не выполнив его, способен жаловаться на то, что другие люди виноваты в этом. Внутренний чистый голос совести говорил ему, что он особенный человек, с опытом прошлого подполья, потому и был выдвинут на это чрезвычайное дело в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы своей волей, опытом, организационным навыком преодолеть все и всякие опасности, трудности, лишения, препятствия, ошибки других людей, от которых зависело это дело. Вот почему Матвей Костевич не мог винить и не винил никого в своем провале. И сознание того, что он не только провалился сам, а не выполнил своего долга, страшнее и горше всякой иной муки терзало душу Костевича. Неумолкающий правдивый голос совести подсказывал ему, что где-то, в чем-то он поступил неправильно. И он снова и снова мучительно перебирал в памяти своей мельчайшие подробности своих поступков и слов с того момента, как расстался с Иваном Федоровичем Проценко и Лютиковым, и не мог найти, где, в чем и когда он поступил неправильно. Матвей Костевич раньше совсем не знал Лютикова, а сейчас он бесконечно волновался за него, в особенности потому, что теперь только от Лютикова зависело, будет ли выполнено дело, порученное им обоим. Но еще чаще, в страшных мучениях, в тоске невыносимой, душа его обращалась к Проценко, их общему руководителю и личному его другу, и вопрошала: «Где ж ты, Иван Федорович? Як ты? Чижив ты? Бьешь ли ты проклятых ворогов? Пересилил ли ты их? Перехитрил ли ты их? А вдруг, так же, как и меня, терзают душу твою, и вороны уже клюют серед степу твои веселые очи?»